Снег бил в лицо. Шлюпка покрылась толстой ледяной коркой. Небо, затянутое круговоротом туч, едва пропускало тусклый солнечный свет. В фиолетовом мерцании климатизирующего поля дач рукоятка пистолета скалывал лед, освобождая люк. «Мы не взлетим», — сказал Томми. «Мы никогда не взлетим». Кей рывком открыл люк. Проскользнул в пилотское кресло. Томми продолжал стоять по колено в снегу, зябко обняв себя за плечи. «Быстрее», — сказал Кей, активируя пульт. Снежинки падали на оживающие экраны, таяли. Томми неуклюже сел рядом, стал возиться с замком люка. В корме шлюпки неохотно загудел двигатель. К фиолетовому свету добавилось оранжевое плазменное пламя. «Герметизация?» — спросил Кей. «Норма. Пристегнись». «У тебя снова плохое настроение?» «Не только у меня». Шлюпка качнулась с хрустом, выдираясь из ледяной корки. На пульте замерцал красный огонек. «Правую опору потеряли», — вяло заметил Томми. Двигатель набрал мощность, и шлюпка пошла вверх. Они вонзились в свинцовый водоворот туч. Высота 3 километра. Если Ванда была права, их еще не видят. «Включи приемник», — велел Кей. Томми послушно протянул руки к панели. Рев толпы. Голос Грея. «Не в первый раз пособники чужих и ненавистники жизни пытаются обезглавить империю». «Дальше», — сказал Дач. Тучи расступались, открывая фиолетовый купол. «Наш корреспондент, неподражаемый Олег Синицын, со своим прямым включением». Взвизг помех. «Только что пресс-офицер сделал заявление для граждан империи. Да, ребятки, такого мы давно не слыхали. Теперь странное поведение императора на приеме в президентском театре становится объяснимым. Дальше. Мы знаем все, что он скажет». Снова треск электричества. Переливчатые трели кодированного канала связи, полицейского или военного. Помехи. «Из-за дальних гор, из-за древних гор, до серебряной плетью река, рассекала степи скулу. Белый дрог в костер, бересклет в костер, над обрывом стою. Боги-боги, как берег крут». «Оставь», — неожиданно сказал Кей. «Это Микеле-Микеле. Оставь». «Не хочу слушать призывы к сдаче». Они ворвались в небо. Фиолетовый купол компенсатора переливался внизу. «Истребители на радаре», — сказал Томми. «Видишь?» «Главное, что они нас еще не видят». «Мертвой свастикой в небе орел повис. Под крылом кричат ледяные ветра. Я не вижу, но знаю, он смотрит вниз, на холодный цветок моего костра. Мир припал на брюхо, как волк в кустах. Мир почувствовал то, что я знаю с весны, что приблизилось время огня в небесах, что приблизился час восхождения черной луны». Небо темнело, проступали искры звезд. Одна из точек на радаре начала движение. Их заметили. «Вот теперь мы поймем, нужны ли императору живыми», — произнес Кей. «Соберись, я подключаю гравитационник. Мы все равно не успеем к кораблю. Корабль уже идет навстречу, я послал вызов, но нам не обязательно опережать истребитель». «Еще корабль идет к планете», — глядя на экраны, заметил Томми. «Главное, что не к нам». Дач похлопал Томми по плечу. «Спокойней. Все не так безнадежно, как тебе кажется. Поверь. Я когда-то был молод, так же, как ты. Я ходил путем солнца, так же, как ты. Я был светом и сутью, так же, как ты. Я был частью потока, так же, как ты. Но с тех пор, как она подарила мне взор, леденящие вихри вошли в мои сны, и все чаще мне снился обрыв и костер, и мой танец в сиянии черной луны. Им уже не нужен был радар, чтобы увидеть синюю птицу. 20-метровая призма космоистребителя приблизилась на расстояние взгляда. Он летел совсем рядом, в полусотни метров, одна из лучших боевых машин империи, и Томми ощутил пронзительное чувство незащищенности. Теперь он понял, что чувствовали алкарисы, когда они выдернули их из гиперпространства. Томми посмотрел на Кея, но тот казался абсолютно спокойным. «Они сейчас ударят». Дач покачал головой. «Нашу рухлядь нельзя просто повредить. Она рассыплется от самого слабого удара. А у пилота явно приказ брать нас живыми. Он дождется, пока мы пристыкуемся к кораблю и разрушит ему агрегатные отсеки. Потом подойдет бот с группой захвата». Кей немного помолчал и добавил. «Так они это себе представляют». «Бог мой, это не ропот. Кто вправе роптать? Слабый персть или прах рядится с тобой. Я хочу просто страшно, не слышно сказать. Ты не дал, я не принял дороги иной. И в этом мире мне нечего больше терять, кроме мертвого чувства предельной вины. Оттого я пришел сюда петь и плясать в восходящих потоках сияние черной луны». Кей начал подпевать совсем тихонько, вновь имитируя голос певца с той тщательностью, что могли дать только его способности супера. «Я открыл себе грудь алмазным серпом и подставил бесстыдно, смеясь и крича, обнаженного сердца, стучащийся ком, леденящим, невидимым черным лучам. Ведь в этом мире мне нечего больше терять. Кроме мертвого чувства предельной вины, мне осталось одно — это петь и плясать в затопившем вселенную пламени черной луны». Корабль действительно шел им навстречу, но истребитель продолжал держаться рядом, неуязвимый, укрытый силовыми щитами. «Восхождение черной луны», — тихо сказал Кей. «Пора бы». И Томми понял, за мгновение до того, как боевая надстройка их корабля раскрылась и коллапсорный генератор сработал. Дач, видимо, ждал этого момента. Шлюпка рванулась в сторону с такой резвостью, словно ее нехитрая электроника понимала опасность происходящего. Синяя птица еще долю мгновения сохраняла прежнюю форму, потом сжалась, как проколотый воздушный шарик. Короткая вспышка вторичного излучения, и все. «Я приказал кораблю не подпускать никого, кроме нас», — сказал Кей. Шлюпка начала разворот, ориентируясь на стыковочный порт. «Там удобная электроника, без всяких ограничений». «Нас приговорят к многократной смерти», — сказал Томми. Хлюпнул носом. Рывок шлюпки был слишком резким. У него пошла кровь. «Не привыкать».